Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для демонолога 8. Глава 1. В отряде Кости служат далеко не дураки. Возможно, когда-то раньше они еще надеялись на что-то и пытались как-то отлынивать от своих обязанностей и тренировок. Это нормально для любого солдата, ведь если даже ты лежишь на койке и смотришь в потолок, то служба-то все равно идет и постепенно заканчивается. Это вполне естественно и заложено где-то на уровне инстинктов у любого солдата. Но нет, бойцы понимают, что в отряде Кости так не выйдет. И потому даже сами идут и тренируются, осознавая, что без этого вряд ли удастся выжить. Все равно никто не даст отлеживаться до конца службы, и впереди каждого ждет еще немало опаснейших заданий. Лучше к этому быть готовым. Тем более, Костя каким-то образом чувствует слабость. И если ты вдруг, например, не можешь таскать тяжести, то он обязательно выдаст тебе станковый пулемет с недельным запасом патронов и отправит бегать по глубоким сугробам. И вот, командир отправился в плен, а перед бойцами встал тяжелый выбор. Они быстро выполнили свое задание с подкопом, подорвали базу новосов и вернулись в казарму. Дальше можно было взять передышку, так как больше приказов не поступало, или же удариться в безумные усиленные тренировки. Разумеется, хотелось выбрать первый вариант, и разумеется, они единогласно выбрали второй. Всю неделю бойцы не вылезали с полигона. Они сами придумывали себе новые упражнения, отрабатывали разные тактики, оттачивали мастерство подрыва, стрельбы и ближнего боя. И даже в ночное время тренировки не прекращались. Гарик возился со своими ботами, Кобра измывалась над демонами и оттачивала на них навык владения плетью, Котя изучала искусство командования и не могла понять, почему Костя все делает совсем не по книжкам, и при этом командовать у него получается куда лучше. Эта тяжелейшая неделя закончилась, и потому бойцы приняли единогласное решение отдохнуть хотя бы несколько часов перед тем, как продолжить изнурительные тренировки. Отдых попросту необходим, ведь как минимум ноги уже не ходят, руки не сгибаются, пальцы дрожат, а мысли в голове путаются. Ну и очевидно, желания жить тоже нет, правда, это уже давно и трехчасовой отдых никак не поможет. В итоге, почти единогласно было решено сходить в баньку, там хорошенько попариться и побить друг друга дубовыми вениками. Иначе расслабить мышцы попросту невозможно. Разве что Котя предпочла посидеть и почитать книгу у камина. Общественные бани она не любит, ей больше по вкусу более спокойные виды отдыха. Почитать книги, послушать музыку, попить чай или вино. А вот остальные с удовольствием попарились, и сейчас сидели в холле за накрытым столом. Бойцы смеялись, шутили между собой, пили холодный морс и заедали его вкуснейшим шашлычком, травили анекдоты и просто получали неописуемое наслаждение от этого короткого отдыха. «Не, мужики, жизнь удалась», — заявил Игорь. «Да, как же хорошо», — согласился художник. «Я даже не представляю, что может испортить этот день. Просто лучше уже некуда». В этот момент дверь вместе с куском стены влетела в комнату и ударилась в противоположную стену, а в облаке пыли появился знакомый силуэт со сверкающими адским пламенем глазами. «Понятно, все понятно, опять нихера не делают». Бойцы замерли и резко побледнели, услышав голос своего командира. «Ну ничего, дядя Костя вернулся. Хорошо отдохнули, да, аура давила на бедолаг все сильнее, а вот самочувствие у них становилось все хуже». «Хорошо», — неуверенно ответил художник. «Молодцы, молодцы, да, ну все, теперь за всю эту неделю отдыха будете отрабатывать». На этом Костя развернулся и вышел из комнаты, а бойцы так и сидели в гробовой тишине. Некоторое время они просто молчали, и даже вкуснейший шашлык теперь не лез в горло. Каждый думал о своем, но вдруг художник все-таки не выдержал. «А вот знаете, что самое обидное?» Возмутился он ведь теперь нам точно не поверит. Император сидел в кресле и смотрел на бледных аристократов, что стояли на ковре перед его рабочим столом и переминались с ноги на ногу. У всех подрагивают коленки, по лбу стекает холодный пот. В общем, некомфортно им, но их можно понять. Значит, поставки оружия для армии империи – это не первостепенная важность? Я правильно понял, пробасил император и снова оглядел собравшихся. Подзаработать захотели? Да, вы же понимаете, что с вами теперь будет. Но на минуточку, я вообще-то граф, пискнул один из них. Казнить дебила, рыкнул император, и за его спиной тут же раскрылись две потайные двери. Оттуда сразу выбежали молодцы, ловко подхватили орущего графа под руки и утащили прочь. Есть еще желающие перебивать меня? Простите, ваше величество, попутали, не хотим перебивать. заверещали те, что попутали, дебилы. Вы хоть понимаете, что творите? Ударил он по столу. Это саботаж, подрыв боеспособности армии, которая защищает вас, тех, кто теряет жизни, проливает кровь ради безопасности империи. И ради чего? Чтобы не дождаться вовремя снарядов, или чтобы наши войска у Сирии их покупали? Как это? Удивились аристократы. А вот не знаю, как-то получилось купить. Насколько мне известно, 6 груженных до отказа самолетов было доставлено на военную базу в Воркуте. А все почему? Император осмотрел собравшихся, но ответа так и не дождался. А потому, что вы, утырки, оставили пустые склады. Но они их слишком быстро тратят. Воскликнул кто-то из них. Ах, значит, ты будешь считать, сколько они должны тратить. Тебе виднее, что ли? Рыкнул император. Ну все равно какая-то глупость. Как купить у Сирии снаряды? Это же невозможно. Удивленно проговорил другой. То есть ты прямо сейчас заявляешь, что император тебя обманывает? Прищурился правитель. Нет, конечно. Но все равно странно. Мы же воюем с ними. Воюем. Но они помогают нашей армии лучше, чем вы все вместе взятые. Вот, полюбуйтесь. Император достал телефон и показал аристократам фотографию ухмыляющегося парня. Это Константин из «Демонов войны», и покупка снарядов – его заслуга. Если бы не этот случай, я бы, может, даже не стал обращать внимание на ваш проступок и позволил бы исправиться. Но он заставил меня поглубже изучить этот вопрос, так что я узнал слишком многое. То есть мы тут все из-за этого человека, я правильно понял? Уточнил герцог. Ну, выходит, что так, развел руками император. Деда, все это время на краю стола сидел внук императора. Молодой, на вид лет 20, но при этом глаза у него довольно умные, в отличие от аристократов. Кажется, ты только что подписал смертный приговор этому бойцу. Может, лучше казнить их всех, чтобы не мстили? Хех, довольно усмехнулся правитель. Ну, если они такие тупые, чтобы полезть к нему, то удачи. Хотя он посмотрел на аристократов, а ведь и правда, действительно, что ли, казнить всех. Я ведь только 4 собирался и 1 уже казнил. Теперь еще 3 выбрать, и хорошо будет. Те коротко переглянулись и, упав на колени, поползли к императору. Это не я, это все он, это Авухин. Из-за него поставки были сорваны. Скупердин, это он подговорил меня. Аристократы загалдели, словно на базаре, и попытались спихнуть вину друг на друга. Еще бы. Казни никто не хочет. Я не понимаю, закрыл лицо ладонями император. Вы же, твари, эти заводы на государственные деньги строили. Что вам еще надо? Почему вы решили, что можете увеличивать свою прибыль в обход интересов империи? В общем, я еще подумаю, кого казнить. А теперь уведите их, не могу больше видеть эти рожи. Молодчики выскочили из потайных дверей и буквально за пару секунд утащили вопящих аристократов. А император еще некоторое время сидел и наслаждался тишиной. «Деда, ну это правда жестоко», — помотал головой внук. «Чем тебе тот боец так насолил? Они же точно его убьют теперь. Думаешь, после разговора с императором, который всерьез задумывается кого-то из них казнить, они будут мстить?» Гордо расправил плечи император. «Ну да», — пожал плечами парень. «Но даже если и так, внучок, а тебя не смущает, что он 6 груженных снарядами самолетов аж в Воркуту из Сирии пригнал? Думаешь, ему не плевать на этих идиотов? Ну что, хан уже сгрыз все ногти, но все равно очень нервничал. И вот, в комнату забежал и сразу упал на колени слуга, а значит, он принес хоть какие-то новости. Улетел он? Да, улетел, дрожащим голосом выдавил тот, тогда как хан облегченно вздохнул. Ну и хорошо. Да, но улетел он на вашем супер авиамото Ультралюкс 3000 Уберджет 5320, непонятно, как он сквозь стучащие зубы смог выговорить такое название. Прошло несколько секунд, и все это время лицо хана постепенно краснело, а на лбу вздувались вены, и в какой-то момент они надулись настолько, что корона лопнула пополам и осыпалась на пол, а у старшего советника выпала борода от невероятной мощи ауры хана и стресса, после услышанного от гонца. «Повтори-ка, на чем он улетел?» «На моем личном самолете», – прохрипел хан, тогда как гонец ловко подскочил и убежал в раскрытое окно. «Ахмед», – мужчина закрыл глаза и обратился к своему мудрому советнику. «Напомни, сколько лет мы его строили?» 12, господин», – мудрец задумчиво пощупал свой гладкий подбородок. «Благодарю тебя, Ахмед», – хан закрыл лицо ладонями. «Он же вернет мой самолет?» «Ну, мы с ним связались». Ахмед сверился с информацией на экране телефона. Константин сказал, что может вернуть, но тогда прилетит лично и погостит тут еще 2 недели. Никаких 2 недель. В комнату ворвался глава бедуинов. Хан, нельзя его сюда впускать. Ну что, Гарик, показывай, чему научился за это время. Или ты вместе с остальными неделю в бане проторчал? Прищурился я, тогда как паренек сразу вытянулся по струнке. Никак нет, товарищ старший лейтенант, отчеканил он. Разрешите начать демонстрацию возможностей боевого бота? Приступай, кивнул ему и, получив от Рэмбо складное кресло, устроился поудобнее. А ведь я такого даже в документах не находил. Оказывается, это 3-метровая стальная махина, весом даже не знаю сколько тонн, умеет выполнять кувырки и перекаты, при желании делает сальто, и прямо в прыжке может вести прицельный огонь из некоторых видов орудий. Основные пушки, конечно, могут уронить его, или же, наоборот, придать ускорение в нужную сторону, чего мне продемонстрировал Гарик. Мощное оружие, страшное. Уверен, новосы оценят наши новые возможности и продемонстрировать их надо во всей красе. Вот только для этого будет недостаточно всего одного бота, но и этот момент я продумал заранее, еще перед отправкой в плен. Эльза, позвонил своей помощнице. Веди сюда новеньких. Есть. Коротко ответила демоница и спустя 5 минут притащила в ангар 2 молодых бойцов. Как раз в мое отсутствие они успели записаться в армию, пройти ускоренную подготовку и заранее сдать все необходимые экзамены. Знакомься, представил Гарику 2 рядовых. Это желтый, а это красный. Посмотрел на них и пожал плечами. Или наоборот, я точно не уверен. В любом случае, отныне они твои телохранители, помощники, компаньоны, подчиненные. И все в одном флаконе. Твоя задача обучить их пользоваться ботами, а также самому научиться взаимодействовать с ними. И можешь их не жалеть, у них единственная задача – сохранить твою жизнь любой ценой. Даже если ради этого придется умереть, они это сделают. Но, все, перебил его, ну не буду же я рассказывать, что это на самом деле демоны, и после смерти мне просто придется подыскать для них новые документы. И то, лишь в случае, если эта смерть будет задокументирована. На обучение у тебя 1 день. Бойцы, поняли? Так точно. Хором крикнули они, и на этом я покинул ангар. Пусть развлекаются. Я специально подобрал довольно смышленых демонов, так что они должны быстро разобраться с управлением. Тем более, что Гарик уже освоил этот навык, и с учителем будет куда проще. А я отправился принимать свое имение внутри базы. Расположено оно ближе к Воркуте и подальше от новосов, но на самом краю военной базы. Довольно уютное и спокойное место, вокруг лес, белки на ветках сидят, но на территорию части не лезут. Умные, сволочи, понимают опасность. Бастион уже полностью отстроен и ремонт завершен. Строители успели убраться, протереть окна и полы, а Эльза еще раз прошлась начисто, чтобы все поверхности блестели. Она подходит к вопросу чистоты куда более ответственно, и после нее можно хоть пить из унитаза. Правда, если можно, это не значит, что нужно. Ну вот, как-то так, гордо заявил прораб. Доделали. Отлично. Не стал осматривать все комнаты, так как это за меня уже сделали бесы и отчитались, что все в порядке. Тогда остался последний штрих. Идем за мной, махнул рукой и отправился на склад. Вскоре мы вошли в мое хранилище, и строители даже не сразу поняли, куда они попали. Да ну, спустя минуту выдавил из себя прораб. Ковры, люстры, удивленно проговорил он, осматривая явно недешевые предметы. А светильник что, вместе с куском стены выдрали? Не обращая внимания, отмахнулся я. А во, впервые вижу позолоченную раковину. Удивился кто-то из строителей. Ух, да еще и тяжелая такая. Ага, конечно, тяжелая она лишь потому, что это не позолота вовсе. В общем, немного доплатил им, и они пообещали установить все это добро буквально за 2 часа. Так что сразу позвонил бойцам и приказал собирать вещи, чтобы когда стройбат закончит работу, мы уже могли сразу заселяться. Время пролетело незаметно, и вот, бойцы уже построились у входа в бастион. Даже желтый и красный, но они стояли особняком и общались на отвлеченные темы с синим. Точнее, они выражали свое удивление тому, как тут все оказывается легко, а синий просто ржал, как демоническая лошадь. Что ж, прошу в мой новый дом. Я открыл дверь и жестом пригласил войти. Наш, а, ну да, конечно, наш, разумеется, усмехнулся я наивности бойцов. Солдаты зашли в роскошный особняк и замерли сразу при входе. Под ногами дорогие сирийские и османские ковры, Под потолком висит огромная хрустальная люстра из дворца хана. Демонолог Саид любезно поделился шикарной мебелью, прекрасными кроватями и матрасами из своего дворца. Не знаю зачем, но спален он себе выделил штук 20 и на кроватях явно не экономил. Одну я Рымбо выделил, остальные приказал сложить в хранилище. Статуи, изваяния, фрески, какие-то узоры, мозаика на окнах, много чего, и главное, это не выглядит как какая-то безвкусица и излишняя роскошь. Все в меру, и над этим работали лучшие демонические дизайнеры. О, Игорь подошел к огромной статуе в виде четырехрукого разъяренного демона и, недолго думая, отвесил рогатому щелбан по носу. Вауродец, вот не надо так делать, скривился я, едва сдержав демона, чтобы он не разрушил каменную оболочку и не ответил Игорю взаимностью. Просто не надо, и все. Ха, усмехнулся Игорь. А тебе что, не все демоны в этом доме подчиняются? Пошутил он. Мне-то они подчиняются, помотал я головой и не стал говорить, что пока не успел внести всех бойцов в доверенный список демонических стражей. Котя тем временем вышла из столовой уже с чашечкой чая в руках. Мы-то при входе стояли все это время, а она уже хозяйничать начала. Причем вся эта роскошь ей не в новинку и воспринимается без особого восторга, как должное. Так, можете разбирать себе комнаты. Весь второй этаж будет жилым, так что выбирайте, кому какая понравится. Хлопнул я в ладоши и бойцы, подхватив свои сумки, бросились к лестнице. Я же прогулялся по первому этажу, оценил помещения, отведенные под сауну, бассейн, тренировочный зал, и после этого отправился в свою комнату. Катюш, ну как тебе, понравилась комната? Классно, спасибо, радостно воскликнула девушка. А ничего, что это моя комната, тебя ничего не смущает? Судя по тому, что она начала раскладывать свои вещи в шкаф, у нее все хорошо. Разве? А я и не поняла, что это твоя, удивилась Катя. То есть надпись на табличке при входе, что это личные покои Константина Князева Первого, ни о чем тебе не намекнула? Или ты не поняла в момент, когда выставила мои вещи за дверь? Да и то, что дверь была заперта, тоже ни о чем тебе не сказала, уточнил я. Ну, так-то я могу подвинуться, лукаво улыбнулась девушка. Раз, да все, поняла я, поняла. Подняла она руки, после чего подхватила сумки и вышла за дверь, но, недолго думая, заняла комнату напротив. Я бы мог понять, если бы комнаты различались по комфорту, но нет же. Если погулять по этажу, можно легко выбрать себе комнату не хуже. И какой был смысл пытаться выгнать меня? Но уступить я никак не мог, так как здесь уже провел сложную работу начертатель и все подготовил заранее для комфортной жизни демонолога. Так, здесь есть несколько дверей и только одна ведет в общий коридор. За остальными скрываются специальные помещения. Комната призывов, лаборатория, оружейная, комната охраны и много чего еще. Я зашел в одну из дверей и оказался в скромном помещении, где все стены и потолок были сплошь расписаны сложными магическими знаками и линиями. Что ж, пришло время. Господин, рядом со мной появился Рымбо. Это честь для меня присутствовать здесь и ассистировать вам. Я долго готовился. Ну хорошо, тогда помогай. Похлопал его по плечу и начал подготовку к сложному ритуалу. Расчертил несколько кругов на полу, после чего внес все необходимые уточняющие символы. Проверил энергетический фон на улице, скорость ветра и сверился с часами. Здесь все переменные важны, заклинание действительно сложное. Прошло несколько часов, когда я смог приступить к выполнению ритуала, для чего мне понадобилось несколько мешков с золотыми монетами. Одну монетку на этот символ, вторую туда. Дальше закинуть в круг немного золота, после чего дождаться, пока оно расплавится, и распределить его по контурам. А Рымбо все это время ходил рядом и подавал раскрытый мешок, чтобы мне было удобнее забирать из него монеты. Собственно, в этом и заключается вся его помощь, но при этом он очень горд собой. Это заклинание-усилитель, позволяющее купить силу за золото. Да, сила эта временная, но ее можно потратить с умом, если знать, как это делается. Один мешок рассыпался по полу за другим, а я все продолжал щедро разбрасываться золотом, чтобы накопить в себе достаточно энергии. По телу уже пробегали всполохи пламени, но я все копил и копил. Комната задрожала от перенапряжения, в глазах вспыхнуло инфернальное пламя, а в это время на мою душу легла новая пентаграмма. Ух, выдохнул я, когда энергия начала стихать. Итого, потрачено 60 килограмм золота. Да уж, но я ни капли не жалею о потраченном. Золото можно добыть, Это не так трудно. Зато теперь я могу свободно перемещаться в домен откуда угодно, а главное, из домена в любую точку планеты, где у меня есть заготовленная пентаграмма выхода. Пойду-ка я, прогуляюсь, улыбнулся я, а ты пока сторожи здесь все. На этом я растворился во вспышке пламени и появился в Сирийском ханстве. Не просто так я купил там домик и заранее нанес все необходимые магические круги, в том числе и нужную для перемещения пентаграмму. Следом зашел в гараж, сел на мотоцикл и помчал по пустыне. Дорога заняла около часа и вскоре вдалеке показались многочисленные шатры, так что я спешился и дальше побрел пешком, пока в меня не начали стрелять. Прогулялся, поздоровался со знакомыми и зашел в шатер, что стоял по центру этого городка. Я же сказал, что, твою мать, вернулся, завизжал глава бедуинов. Нет у меня ничего, отстань, за что ты так со мной, успокойся ты, я просто поговорить пришел, спокойно проговорил я, клянусь, ничего нет, ты все забрал, а мы еще накопить не успели, продолжил истерично визжать бесстрашный воин, хотя вру, зуб золотой, погоди, сейчас вырву, не надо ничего вырывать, остановил его в последний момент, а то он уже схватился за зуб, и вообще, выгодное сотрудничество интересует? Нет, не интересует. Просто уйди, и все. Ты не понимаешь, сотрудничество будет или выгодным, или невыгодным. Тебе надо просто выбрать из этих двух вариантов. Глава 2. Ну почему? Ну нет же. Гарик сидел, обхватив коленки и горько рыдал вот уже несколько минут. Он все никак не мог успокоиться, ведь сидел он на краю глубокой воронки, а там, на дне, стояли ботинки. Да и те оба левые. Буквально вчера ему дали в подчинение прекрасных бойцов, и пусть они новобранцы, но эти ребята отлично схватывали информацию и прекрасно выполняли приказы. И что теперь делать? Гарик и сам новобранец, и вот ему только начали доверять, а он сразу ошибся. Точнее, сам Гарик не ошибался, но кто будет его слушать, когда от двух бойцов остались одни дымящиеся ботинки? Хорошо, хоть боты не пострадали. Стоят в сторонке, на корпусе от взрыва не осталось даже царапины. Правда, от этого не легче. Ведь такие глупые потери Гарику точно не простят. По крайней мере, он сейчас думал именно так, и потому рыдать хотелось еще сильнее. И бойцов жалко, и себя. «Я ведь просто сказал вам зарядить боекомплект», — взвыл Гарик, и под носом у него надулись пузыри, да и то, холостыми. «Как же так, ну почему, вы не сказали, что не знаете, какой стороной вставлять ракету? Гарик, ты чего орешь?» Мимо как раз проходил синий. Он видел взрыв и потому решил пойти посмотреть, как там его товарищи, желтый и красный, синий. Парень подскочил и бросился к сослуживцу. «Я не знаю, что делать, я не думал, что так произойдет. Они, синий, что делать? Да чем ты?» Помотал головой тот, так что Гарику ничего не оставалось, кроме как рассказать все в подробностях, как они отрабатывали экстренную перезарядку в условиях боя, и в момент извлечения ракет из резервного контейнера прогремел взрыв. Мощный взрыв, воронка получилась глубиной 5 метров. «Ну не знаю», — задумался синий. «Неприятный случай, конечно, но я бы не стал делать выводы так рано. Вот ты, например, где стоял в момент взрыва?» — уточнил он. «Я в боте сидел, смотрел прямо на них и координировал действия. Я видел, как они подорвались. Синий, не надо меня успокаивать!» — снова разревелся Гарик. «Ну подожди, ты видел только сам взрыв и дым, правильно, а желтого и красного не видел. Может их просто...» Боец задумался и стал озираться по сторонам, пытаясь придумать хоть сколь-нибудь правдоподобное предположение. «О, может их ударной волной унесло? Вон туда, например». «Что? Да какой ударной волной? Синий, они мертвы!» — заверещал Гарик, тогда как синий не обращал на его крики никакого внимания, так как он спешно отправлял сообщение с телефона. «Синий, надо доложить, они мертвы, и я в этом виноват». Тем временем парень схватил демона за ворот одежды и начал трясти. «Понимаешь, я под трибунал пойду, это не сказка и не фильм, не получится так, что они просто возьмут и прямо сейчас выйдут из леса. А вон там тогда кто идет?» Синий кивнул в сторону леса, а оттуда как раз идут желтый и красный. «Привет, Гарик». Они помахали ему. «Ты уж извини за задержку, просто желтый в дупле застрял, пришлось выколупывать, а потом мы ботинки долго искали». Абдурахман стоял на холме, хмурился и смотрел, как тысячи его бедуинов из рабочего класса занимаются тяжелым трудом. Да, бедуины являются неотъемлемой частью сирийского ханства, но при этом они как бы государство внутри государства. У них свои правила, законы и устои, и никто из официального правительства не может с ними поспорить. Как-никак, у бедуинов и армия есть, потому в споре легко можно проиграть. Так, бедуины жестко делятся на разные касты или классы. Есть рабочие, есть прислуга или воины, есть командиры. Каждый занимается своим делом, и все уважают друг друга. Как-никак, все вокруг братья-бедуины. Для остальных людей у них нет никаких каст, все они одинаково катаются на верблюдах и внушают страх. В данный момент рабочие копошатся в карьере и добывают мрамор. Но это здесь, в соседней шахте они добывают другие ресурсы, кто-то выкапывает пальмы. И все это длинными караванами тянется к определенной точке, где успешно пропадает. «Муж мой, почему же ты в печали?» На плечи главы бедуинов легли нежные женские руки. «Что случилось? Неужели ты заключил невыгодную сделку?» «Да нет», мужчина посмотрел на копошащихся внизу подчиненных, «вроде бы выгодная, но можно было бы еще выгоднее», не унималась его жена. «Вряд ли», пожал он плечами, «платит верблюдами, и довольно щедро». «Так в чем тогда проблема?» удивилась та. «Что же продолжает тебя смущать?» «Ну, как минимум», вздохнул Абдурахман. «Как минимум, еще недавно эти верблюды были нашими и без добычи ресурсов. Ты говоришь о нападении на того человека?» «Да, да, но там все честно», — развел руками бедуин. «Это его трофей, он получил их законно». «Ну, в таком случае, вернуть свое тоже неплохо». Женщина все пыталась найти плюсы в этой ситуации. «Но я вижу, что тебя печалит еще что-то. Расскажи мне, дорогой, я ведь твоя жена». Абдурахман как-то странно посмотрел на нее и кивнул своим мыслям. «Заказ, который дал этот человек, достаточно крупный, и платит он хорошо. Но эти верблюды у него быстро закончатся», пожал он плечами. «Боишься, что он нарушит условия оплаты?» удивилась женщина. «Нет, конечно, он выглядит серьезным человеком, и уверен, что будет действовать строго по контракту», скривился Абдурахман. «Просто дело в том, что если так и дальше продолжится, то ему где-то надо будет брать еще верблюдов. И что скажут османы, когда у них верблюды начнут пропадать, а у нас появляться? Это будет выглядеть как минимум странно, и мы таким образом можем испортить отношения с соседями. Это все, что тебя смущает, мой муж», склонила голову она. «Да, точнее, нет, еще меня смущает то, что еще вчера у меня не было ни жены, ни мысли о женитьбе. И я не понимаю, как так получилось, что уже сегодня я проснулся женатым человеком. Муж мой, прими подарок господина достойно», нахмурилась женщина. «И не ты ли ему говорил, что не можешь принять такое серьезное решение самостоятельно? Твои же слова, что тебе надо хотя бы жениться, чтобы было с кем посоветоваться». «Да, но мне просто надо было придумать хоть что-то, чтобы найти повод не согласиться. Не думал же я, что он меня прямо на месте женит после такого», воскликнул Абдурахман. «Вижу, ты устал, муж мой», улыбнулась жена. «Пойдем лучше в шатер, я тебе там виноградика помыла, угощу тебя вином, сделаю массаж». «Массаж?» – прищурился бедуин. «Массаж – это хорошо. Ну пойдем». «Ладно», – он отправился следом за прекрасной женщиной и только сейчас задумался, что вроде все не так уж и плохо. Да и демоническая жена на деле совсем не так страшна, как это звучало вчера. Даже наоборот, вполне себе неплохо. Лежаков надел свою парадную форму и сейчас стоял по стойке смирно в кабинете сирийского штаба перед экраном компьютера. Этот город был захвачен совсем недавно, но он уже успел оборудовать свой кабинет, как полагается. Повесил флаг Российской империи, не забыл разместить на стене портрет императора. А больше ничего и не нужно, стол и табуретка стояли тут и до его появления здесь. Экран разделен на несколько частей, и там можно увидеть лица министров и командующих, а по центру крупным планом император, что тоже сидел в своем кабинете. «Генерал Лежаков», — проговорил император, и мужчина сразу замер. «Вы награждаетесь орденом мужества третьей степени за боевые заслуги в ходе сирийской операции. Вам удалось захватить город и территорию площадью в 250 квадратных километров, а главное, вы держите под контролем береговую линию. Теперь Российская империя получила, пусть и небольшой, но устойчивый плацдарм для ведения дальнейших боевых действий. В который раз убеждаюсь, что демоны-войны лучшие, а вы занимаете свою должность и носите свое звание по праву». Лежаков от этих слов чуть не пустил слезу, но смог сдержаться, тогда как император на этом еще не закончил. Мне доложили, что операция была продумана лично вами, осуществлена вами, и проведена она безупречно. Я рад, что могу лично сообщить вам о награде, и очень надеюсь, что совсем скоро вы сможете явиться во дворец. Тогда я сам вручу вам в руки эту заслуженную медаль. Благодарю, ваше величество. Отдал воинское приветствие Лежаков. Эти слова многое значат для меня, и я рад, что смог оправдать ваши ожидания. Операция будет продолжаться и плацдарм будет расширен. Я и мои бойцы сделаем все возможное для этого. Я верю тебе, генерал, кивнул император, и на этом звонок был завершен. Тогда как Лежаков рухнул на табурет, облокотился на стол и облегченно выдохнул. Фух, кто бы знал, во что выльется спасение Кости, помотал он головой. Самое забавное, что тут идет война полным ходом, вокруг разруха, руины, взрывы, пламя. А человек, которого по идее надо было спасать, сидит дома и кашу жрет. Да, протянул генерал, но вдруг вспомнил про новую награду, которая очень скоро будет красоваться на его мундире. Хотя, может, не все так плохо, где-то в глубине души Лежакову даже захотелось снова сдать Костю в плен и отправиться спасать его. Этого таракана не уничтожить даже прямым попаданием бомбы. Все равно что-нибудь придумает и как-то извернется. А за это можно будет получить семиугольную звезду императора, например. Товарищ генерал, в комнату ввалился берсерк и сразу уселся на стол. Тут такое дело. Сирийские войска в наступление собираются, причем серьезно. Вон, снимки даже есть. Он бросил Лежакову планшет, а там как раз данные с последней разведки. «У-у-у», протянул генерал. «А чего их так много? Видимо, обиделись, что у них военный городок забрали», хохотнул берсерк. «Такие дела, генерал. Чего делать-то будем?» Лежаков продолжил изучать отчеты, ситуация нравилась ему все меньше. «Сюда чуть ли не со всех сторон стягиваются серьезные силы врага, и даже без шпионов можно понять цель этого наступления. Да уж», почесал затылок генерал. «Некрасиво, как-то, получается. Походу, завтра меня ждет еще один такой же звонок, только немного наоборот. Сегодня мне дали медаль, а завтра отберут за потерю этого города», задумчиво проговорил он и посмотрел на берсерка. «Мы хоть окопаться успели, хорошо закрепились, оборонительные сооружения возвели, поля заминированы, неа», развел руками боец. «Мы же только утром последний дом зачистили и все, только начали копать. Ой, как плохо-то, совсем плохо». Теперь Лежаков был уже не так рад тому, как император его расхваливал. Лучше бы захват города прошел незаметно и теперь можно было бы спокойно отступить. А теперь, это будет позор, и единственным выходом для генерала будет застрелиться. Ну, или город удержать. Какие прогнозы? Кивнул Лежаков берсерку. Ну, долго отстреливаться не выйдет, не стал юлить тот. Корабль в двух днях пути, на самолетах не пролететь. Ладно, с окопами до вечера разберемся, все подготовим. Уж что мы умеем, так это копать, хохотнул он. Но какой смысл прятаться в окопах, когда у нас артиллерия замолкнет через час плотного боя, а пулеметы даже столько не протянут. Кататься на танках и давить сирийцев, ну такое себе развлечение, я бы сказал. Мда, протянул Лежаков. Вот и я об этом. Но не переживайте, мы и в ближнем бою неплохи. Он похлопал по рукояти меча на поясе. Ну что, будут какие-то указания? Нам перестать окапывать орудия и приготовиться к рукопашной схватке? Нет, продолжайте окапываться по уставным нормативам, помотал головой генерал. А я что-то придумаю. Понял, чего уж, пожал плечами берсерк и отправился выполнять приказ. Некоторое время Лежаков просто сидел на месте и смотрел в стену, после чего схватился за голову. Ну все, обреченно проговорил он, жопа, теперь точно. Но сдаваться он и не подумал. Как же, ведь медалью уже наградили, но вручить пока не успели, и надо сделать все, чтобы этот момент все-таки настал. Надо только придумать, как выйти из этой ситуации. Кажется, настал тот самый критический момент, о котором он говорил, задумчиво пробубнил Лежаков. Проблема сейчас в боеприпасах. Да, можно встретить врага с клинком в руках и дать хороший бой, причем даже победить. Вот только бойцы уже два дня на ногах и сильно истощены. Отстреливаться еще можно, все-таки в обороне воевать чуть легче, а идти махаться на мечах они уже не могут. Потому настал момент для решительных действий. Настолько решительных, что к таким действиям можно прибегнуть лишь в самой критической ситуации. Так что Лежаков взял телефон, набрал нужный номер и закрыл глаза, моля Вселенную, чтобы он не ответил на звонок. «Слушаю», — После первого гудка послышался знакомый голос. «Константин». Лежаков выдохнул и несколько секунд пытался собраться с мыслями. «Мне нужно одолжение. Сможешь помочь?» «Внимательно слушаю», — невозмутимо ответил Костя, и следом генерал вкратце поведал ему всю доступную информацию о ситуации здесь. «В общем, как-то так, Константин», — заключил генерал. «Нам требуется очень много снарядов, понимаешь? Ну ладно, если мало будет, то все равно хорошо. Хоть сколько-нибудь снарядов будет нам, как манна небесная. Вы же понимаете, что я в Воркуте, а вы в Сирии», — уточнил Константин. «Нас разделяют тысячи километров, и это, как бы помягче сказать, это нереально». «Понимаю, потому именно тебе и позвонил», — пожал плечами Лежаков. «А если ты сможешь это сделать, то...» «Сразу хочу напомнить», — перебил его Костя. «Отпусков у меня столько, что я могу отдыхать хоть до пенсии». «Да не отпуск, конечно». Лежаков убрал обратно в стол бланки. «Как ты мог такое подумать? Просто, я буду тебе должен, лично». «Ну ладно, тогда по рукам, товарищ генерал», — легко согласился Костя. «Значит, будете должны. Ты погоди еще, сначала придумай, как сюда снаряды доставить», — усмехнулся Лежаков. «И только потом я буду должен». «Вы мне уже, можно сказать, должны», — усмехнулся Константин. «В восходом солнца смотрите на запад. Помощь прибудет с востока, вечером». «Да просто какой смысл утром на восток смотреть, когда там солнце слепит? Это так, просто дружеский совет был. Все, ждите, в общем». На этом Костя завершил звонок, а Лежаков, а что ему еще остается делать? Он принялся ждать. Причем не только он, но и остальные бойцы тоже. Собрались в комнате, сидят, попивают воду и ждут, тогда как генерал все время задавал себе одни и те же вопросы. Зачем было звонить Косте? Чем он сможет помочь в такой ситуации? И какой смысл ждать? Но потом ему вспомнились слова из недавнего разговора. Константин говорил совершенно серьезно, мол, если будет какая-то критическая ситуация, просто надо ему позвонить. Да, цена будет высока, но выйти можно из любой ситуации, надо только связаться и попросить. Вот даже теоретически, не выдержал один из офицеров. Просто, если подумать, где он тут снаряды возьмет? «Сиди и жди», — буркнул генерал, хотя он и сам задается таким же вопросом. «Но там же пустыня, и ничего, кроме пустыни. Гиблая земля, в которой могут выжить только скорпионы и ящерицы, да и то, не все», — продолжил тот. «Терпение, у меня все продумано», — спокойно проговорил Лежаков и скрестил пальцы на руках. «Верьте в своего командира». Так незаметно наступил вечер, и вскоре в комнату забежал дозорный. «Смотрите», — указал он в окно, и офицеры тут же похватали бинокли. «Что там? Я что-то вижу. Что это? Люди? Кто там?» — заголосили они. «Погодите, там ерунда какая-то. Это же верблюд», — воскликнул самый зоркий из них. «Вон, второй появился. Третий. Там много верблюдов». Из-за бархана вышел растянутый до самого горизонта караван, и бойцы высыпали на улицу, чтобы встретить груженных ящиками со снарядами и патронами верблюдов. А на первом из них, и вовсе, табличка висит, где четко написано, что верблюдов надо напоить и не мешать им, после разгрузки уйдут сами. И вот, теперь Лежаков сидит в своем кабинете, но на душе все равно неспокойно. Да, снаряды теперь есть, и можно обороняться, но... Нет, ладно, верблюды, допустим, — помотал он головой. Ладно, они сами пришли и даже попили тоже сами. Вопрос только, каким образом они достали воду из колодца? Ну, в этом им, скорее всего, кто-то из бойцов помог. Я все понимаю, бывает. Но почему у нас снаряды из Воркуты? Этого я не понимаю. И почему на них набита дата выпуска — завтра? Вот это совсем непонятно. Отдохнули они достаточно, так что отправил всех на веселое и интересное задание. Всех, даже роботов и двоих новичков. Разве что Катю оставил, но на то были причины. И вот, сейчас я сижу в своем новеньком кабинете, ковыряюсь с бумажками и черчу на них новую пентаграмму. Пытаюсь придумать нужное мне заклинание, но никак не получается сократить расход энергии и золота, выходит слишком неэффективно. Да что ж такое? Возмутился я и смял очередной листок, после чего метнул его в дальний угол. Там стоит ведро и, несмотря на расстояние, я легко попал в него, после чего начал чертить пентаграмму заново. Но, увы, и на этот раз не удалось оптимизировать заклинание, так что следующая скомканная бумажка тоже отправилась в ведро. Затем вторая, третья, десятая, а вот пятнадцатая бумажка почему-то упала рядом. «Эй!» — возмутился я. «Ты там чего, уснул?» Бумажка тут же медленно взлетела и переместилась ровно в урну, а я укоризненно помотал головой. «Рэмбо, у нас бездоводчик халтурит. Можешь премию ему срезать за такое. Думаю, можно не лишать его премии. Просто поработает доводчиком в бесовском туалете, и сразу одумается», — усмехнулся он, — «и доводить он не двери будет, сами понимаете». «Не, ну погоди, давай не будем так сразу. Он просто бумажку не поднял. Хватит и штрафа. Иногда Рэмбо бывает слишком жесток, конечно. Кстати, а вы там со снарядами разобрались? Доставили, перебили маркировку, снаряды на месте, маркировку перебили, господин», — улыбнулся рогатый. «Как вы и сказали, изменили на любую дату, чтобы не вызывало подозрений, что их только вчера произвели. Молодцы», — похвалил его и продолжил чертить пентаграмму. «Вот только в душе появились какие-то сомнения. Погоди, а на какую точно дату перебили?» «Так на завтрашнюю», — пожал плечами без ска. «Хотя, нет, ну так даже веселее. Жаль только, никто не сфотографировал лицо Лежакова, когда он узнал о дате выпуска снарядов. Но ничего, у меня воображение работает неплохо. Я еще немного позанимался созданием новой пентаграммы, но закончить ее так и не успел. Ведь пришла Катя и сообщила о том, что она готова и нам пора отправляться». Эх, обреченно вздохнул я и смял очередную бумажку. Ее даже кидать не пришлось, она сама сразу в помойку отправилась. «Ты точно уверена, что так надо?» «Точно, точно. Помнишь, ты обещал?» — нахмурилась девушка. «Да помню. Ладно, через 5 минут выхожу». Пришлось быстренько надеть парадную форму и подняться на крышу, где нас уже ждал вертолет. На нем мы отправились в другой город, а я всю дорогу смотрел в окно и думал о том, что можно было бы сейчас воевать с кем-то, бегать по лесу от медведя или заниматься другим интересным делом. А вместо этого приходится лететь в другой город на какой-то там благотворительный аукцион для аристократов. А ведь как хитро меня подловила Катя. Я был чем-то очень занят, а она безумолку говорила мне под руку. Мол, пойдешь со мной, пойдешь, точно пойдешь, сможешь. Я и согласился, чтобы она отстала. А ей нужно было хоть кого-то с собой взять, ведь по всяким аристократическим идиотским правилам приходить на такой прием без сопровождения — моветон. Вот и пришло время выполнить свое обещание. Я же не думал, что это мероприятие будет в этом году, надеялся, что со временем и вовсе Катя забудет. Но нет, не забыла. Вскоре мы приземлились, пересели на заднее сиденье автомобиля и ненадолго заглянули в отель. Там быстро приготовились, Катя сходила, сделала прическу, и мы сразу направились на этот проклятый прием. Всю дорогу Катюша инструктировала меня о том, как надо вести себя в высшем обществе. Предупреждала, что аристократы на таких приемах – это змеиный клубок. Это в армии все просто, а здесь? Здесь люди обожают интриги, любят унижать других, подкалывать, показывать свою важность. «Ты можешь говорить все, что хочешь. Я все равно не смогу тебя остановить», — сообщила мне очевидная Катя, — «но помни, моя репутация не безгранична, а зная тебя, и вовсе, невероятно хрупка. Там будут мои подруги и те, кто только могут казаться ими. Так что, если вдруг не уверен, что говорить, лучше молчи. Я сама со всеми разберусь, можешь не сомневаться. Приготовься только, что тебя в любом случае попытаются унизить или подколоть, и обязательно проверят на прочность». «Что ж, пусть пытаются. Будто бы в первый раз, ага. На самом деле встретили нас не так уж и плохо. Слуги проводили меня с Катей в главный зал, где уже начался фуршет, и мы сразу перебрались ближе к столикам с закусками. Надо пользоваться моментом, тем более, что закуски тут довольно вкусные. Да и вино неплохое наливают, тоже приятно. Катя как раз встретилась со своими подругами, и они начали что-то обсуждать, а я держался поближе и старался не отсвечивать. Все-таки я тут для этого и есть. Просто, чтобы был, и мне такая роль как раз по душе. Я тут буду стоять и есть, больше от меня ничего не требуется. О, Катюша, даже по этим словам стало понятно, что просто покушать не выйдет. К нам подошла статная и довольно красивая барышня в шикарном платье. «Ты наконец вышла в люди, а мы думали, что ты уже совсем пропала в общих казармах». «Хах», — звонко рассмеялась она над своей же шуткой. С ней вместе усмехнулся и ее кавалер, одетый, как и я, в военную форму, разве что звезд на погонах чуть больше, да и медали на груди брецают, а по его взгляду сразу видно, что сейчас он начнет выделываться. «Я так полагаю, это проблема, да», — уточнил на всякий случай у Кати, а она в ответ едва заметно кивнула. «Очень большая и наглая.